Глава 7. Минимальное расстояние для встречи. Год 1997. Недалеко от Норильска. В этом замедленном ритме жизни было что-то завораживающее и одновременно пугающее, словно время перестало течь. Темно. Полтора часа она просидела в холодном зале ожидания, оказавшегося крошечным аэропортом. Все это время искали или не спешили искать Дмитрия Королева. Эл сильно замерзла, начала ходить по залу, чтобы согреться. Она оказалась здесь единственным человеком. Странно, и скоро какой-то странно одетый, мешковатого вида человек решил составить ей компанию. «Холодно?» – спросил он. Эл посмотрела на него. «Вы кто?» – спросила она. «Я Никита Васильевич, механик. А я ваше лицо-то видел». «Мое?» Эл почувствовал напряжение, тут же успокоил себя. Не мог он ее видеть. «Откуда?» «На фотографии. У меня память на лица. Высший класс». У Эл зародилось подозрение. Она на всякий случай отвела глаза, потом припомнила, что в этом времени полно крашеных блондинок. Она изобразила улыбку. «Интересно, откуда?» «А есть тут один пилот. Я фото видел. Москвич. Парень, что надо?» «Дмитрий?» переспросила Эл и догадалась, что удача ей улыбнулась в лице плохо бритого пожилого механика. «Ты кем ему будешь?» – спросил он. «Друг». «Так-таки и друг. Ни подруга, ни невеста, ни жена, а друг». «Да, друг», – настаивала Эл. «Знаете, где он?» «В гостинице». «Я была в гостинице, его там нет». «Это ты в пассажирской была, а для своих гостиница своя». «В порту?» – Эл спросила и улыбнулась. Порт в ее представлении был совсем иного масштаба. Имея в виду этот комплекс, она с трудом назвала бы его портом, но другого слова не было. «Я на работе, а то позвал бы его. И телефон тоже не работает». «Как мне попасть в гостиницу?» Он осмотрел ее. «А ты закоченеешь через 100 метров. Ты, видать, из теплых краев». Да, ее одежда погоде не соответствовала. Все, что ей смогла отдать мама, подходило под зиму в Москве. Одно спасение – толстый, колючий папин свитер. Если она замерзла в помещении, то снаружи ее ждет обморожение. Он взял ее под руку. Эл едва не шарахнулась в сторону от такой фамильярности. Но по его довольному лицу стало ясно, что жест приемлемый. «Пойдем-ка, красавица, нарядим тебя. Будешь улетать, одежду вернешь». Эл не спешила соглашаться, высвободила руку. «А вдруг его найдут, пока меня нет?» «Да тебе уже забыли все. Тут твоего друга...» Он сделал ударение на последнее слово. «Чуть ли не раз в неделю какая-нибудь красотка разыскивает. Дон Жуан твой друг». Эл кашлянула, подняла брови, потом молчала и последовала за механиком. В унтах и потертой, но еще темно-синей куртке с коричневым меховым воротником действительно стало теплее. Но Эл чувствовала себя медвежонком, который первый раз вышел из берлоги. Кругом темно, Никита Васильевич пошутил, что от такой красавицы Королев с ума сойдет. Провел ее обходным путем на территорию порта, ходом для своих. Остановил заправщик, здоровую машину с цистерной назвал Эл контрабандой. Объяснил водителю, куда подбросить девушку. Водитель ничего не спрашивал у нее, только хихикал всю дорогу. Она догадалась, что у Димки тут своеобразная известность. «Он хороший пилот?» – спросила Эл у шофера. «Пилот что надо. В такую погоду летает. И в такие места, куда другие только под автоматом полетят. Хороший парень. Ты из Москвы, значит?» «Вы догадливый», — похвалила Эл. «Значит, увезете его». «Если сам захочет», — ответила Эл. «А вы откуда знаете?» «А мы в один день на работу устраивались. Спросили, какой, мол, срок. А он говорит, вот прилетит за мной девушка из Москвы. Тогда я уволюсь». «Эх, хороший пилот и парень хороший. Вы хорошо его знаете?» «А мы тут все хорошо друг друга знаем. Как буран зарядит, так все друзьями становятся». Он остановил машину и показал на маленький желтый огонек. «Вот туда, сама дойдешь. Тут тропка есть, я тебе посвечу. У меня фонарик есть армейский». «Ну, если армейский», — засмеялся шофер, — «тогда не пропадешь». Эл действительно не сразу отыскала проход среди сугробов. Спотыкаясь, она остановилась у двери деревянного барака. Пахло странно. Каким-то сгоревшим топливом. Дверь оказалась открытой. Эл вошла в длинный коридор, освещенный единственной лампочкой. Окно в конце коридора было плотно занавешено. Эл прислушалась. Присутствие людей в таком маленьком пространстве обнаружить очень легко. В одной из комнат шумели голоса. Что-то звякало, и звучала музыка. Элла распознала дребезжавшие звуки гитары, подумала, что слух Игоря не выдержал бы их. Она улыбнулась и пошла в направлении этого разнообразно сконцентрированного в одном месте шума. Элла захлестнула волнение. Она остановилась у двери. До этого момента она не воображала встречу. А тут вдруг про себя стала репетировать текст, на ходу соображая, как себя вести. Вдруг Дмитрия нет. В гомоне голосов ей слышались памятные Димкины интонации. Она стояла за дверью, вслушивалась в голоса. Среди них были женские. Они что-то праздновали. Эл сняла куртку, которая мешала свободно двигаться, оставила ее у стены на полу, потерла подбородок и решила постучать. «О, еще гости!» — кричал чей-то протяжный голос. «Или гости!» — поправил его другой голос. Эл вздрогнула. Голос был знакомый. «Ну, угадывай, кто за дверью?» — закричало сразу несколько голосов. Голоса стали тише, перешли в шушуканье и смех. Эл постучала второй раз. «Эл!» — раздался грохот роняемой мебели. «Ребят, можно я сам?» Кто-то пробирался к выходу, невзирая на ворчание остальных участников праздника. Эл представила, как Дмитрий, рослый, крепкий, продирается по узкому проходу к двери. Его опередили. «Затопчешь всех, экстрасенс!» Ей открыл мужчина с бородой и загнутыми вверх усами в одежде, как у Никиты Васильевича. За его спиной Эл увидела небольшой деревянный стол без скатерти. Человек 10 народу. Один из которых был похож на Димку. Он как раз протискивался между спинками стульев и стеной. «Оп! «Опа! Красота ненаглядная!» — проревел незнакомый мужчина у двери, и Эл обдало винным духом. Она поморщилась и твердо заявила. «Я ищу Дмитрия Королева». «Все ищут!» — ответил кто-то из-за стола. Но за спиной открывшего дверь уже был виден силуэт Дмитрия. Он молчал несколько секунд, замотал головой, словно подтверждая свои мысли, а потом закричал. «Капитан!» «Ее так зовут?» — спросил открывший дверь мужчина. «Это звание такое, молодая, что-то для капитана. Заходи, покажись народу». Для хмельного человека он соображал быстро, рассуждал здраво. «Я в коридоре подожду», — отказалась Эл, отошла к занавешенному окну. Ей стало не по себе. Почти следом за ней из комнаты выскочил Дмитрий. В вязаном растянутом свитере, в ватных штанах и унтах он смотрелся совсем другим. Вся эта гора надвинулась на нее. Эл провалилась в его объятия, он подкинул ее вверх, как ребенка. «Элька! Элька, господи!» Он кричал, обнимал и не собирался ставить на пол. От него пахло спиртным, табачным дымом, веяло усталостью. Эл напряглась, и он сразу ее отпустил. Его глаза были влажными. Слезы едва видны. Он не улыбался, не мог ничего сказать. Хоть и пытался двигать губами, в этом свете, желтом, противном, который он не любил, стояла Эл. Что-то необыкновенное было в ее лице. Такая ласка, мягкость, что сердце стало горячим, руки онемели. Глаза сами наполнились слезами, прошел хмель. Он проглотил комок, хотел прикоснуться, но руки впервые не слушались его. Эл провела рукой по его небритой щеке. И потом взяла за шею, потянула на себя. Он склонился, что дало возможность очень близко увидеть ее лицо. Но этот мерзкий тусклый свет и темные тени не давали ему нужного впечатления. Эл уткнулась в его лоб своим лбом. «Лисий ты хвост», — протянула она, называя его детское прозвище. Он опять обнял ее, на этот раз нежно. Она казалась какой-то беззащитной, поэтому он продолжал ее обнимать. В груди все так жгло, а в уме вертелась фраза «все кончилось». Что кончилось, он еще не сообразил. Мучительное ожидание, одиночество, эта странная жизнь в постоянной темноте. Ему хотелось плакать, но он усилием воли подавил слезы, потому что уловил в ней незнакомую слабость. Даже странно стало, страшно. Это Эл, которую он нужен сильным. Он хотел сказать «не пропадай больше». Только эти слова он уже говорил однажды. Не помогло. Вертелись в уме банальные фразы, всякий вздор. Правда, длилось недолго, а потом он отдался чувству восторга. Он поцеловал Элзу в щеку. Элза его фигуры не видела высыпавшую в коридор компанию, которая смотрела на них, мужчины с усмешкой, а женщины с завистью. Дмитрий спиной ощущал взгляды, понимал их отношения, поэтому закрыл Эл от посторонних глаз. Ее они не коснутся. Она была глубоко личным и неприкасаемой той частью души, которую он посторонним не показывал. Все кончилось. Опять вертелось в его голове. «Все кончилось», — повторил он. «Все кончилось». «Да», — подтвердила она. Ему надоели взгляды в спину. Он отпустил ее, повернулся, заслоняя ее спиной. «А ну, кыш все! Тут вам не цирк!» «Она кто?» — спросила одна из девушек. «Она мой капитан». До рейса назад они говорили о том, как он попал в вертолетчики. События были описаны в духе шуточного рассказа, о документах, оформленных службой времени, о том, о так называемой легенде, по которой он и Алик теперь существовали. Раз речь шла об Алике, то Дмитрий не удержался от резкого высказывания. «Я просто бросил его. Я сбежал от него на крайний север, потому что терпеть уже не мог его убитое горем состояние. Эл, я его с женщинами знакомил, прости, но мы были уверены, что ты не выберешься оттуда. Это потом, да и не важно уже. Он мне всю душу вымотал. Эл, я тебя умоляю, а? Выйди за него замуж. А, пожалуйста, он сгорит. Сам такое говорю, а хочется врезать ему, как в прошлые времена. Одним словом, я оставил его одного. Он живет в моей квартире. Спасибо твоей маме. Она каким-то образом оформила мне наследство. Они переехали». «Я уже знаю, мне пришлось их разыскивать», — ответила Эл. «Это мама сказала, где тебя искать, а папа помог с билетами». «Значит, ты без Геликса? Тогда выходит своим ходом? Сколько ты тут?» «Месяцев 7», — ответила она и увидела, как он изобразил возмущение. «Мне нужен был период привыкания, Дим. Язык, быт. Я потом объясню. Я выбрала минимальное расстояние для встречи». «Вот как теперь это называется», — ревниво заметил он. «Дим, мне нужно было время». «Сколько ты там пробыла? Я про эти миры». Эл молчала. «Сколько?» — повторил он. «По моим меркам 400 лет. Я потом объясню, когда пройдет время. Не спрашивай, пожалуйста». Он посмотрел внимательно, нахмурился. «Сама выбралась?» «Да». «Эл, это важно. Ты не похожа на себя прежнюю. Ты человек». Эл кивнула. «И как ты теперь? Что дальше-то?» «Дай отдохнуть, а? Я устала от скитания, от всего. Я хочу простого мирного существования». «У тебя не получится», — с улыбкой снисхождения сказал Дмитрий. «Поверь мне, тихая жизнь хуже болота. Я дни считал, когда ты появишься. Я заявление об уходе написал на 3 недели раньше. Твой начальник теперь меня не любит. Я увела у него хорошего летчика. Я там прятался от себя. Когда ожидание превращается в пытку, меня спасает только напряжение и риск. Я дождался его. Теперь все будет по-другому. Не уверен, что тебя оставят в покое. Поэтому тебе нужен я. Тебе нужна защита. Я — это защита. Мне понадобится хранитель. Это я знаю. Наверняка. Я тебе потом объясню, когда тебе снова захочется жизнью рискнуть. А захочется, капитан. Обязательно захочется. Дмитрий заснул, едва самолет взлетел. Его способность спать в любое время и в любых условиях можно было отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Он предупредил, что будет спать в самолете, чтобы удержаться от дальнейших расспросов, поскольку другие пассажиры могут принять их за ненормальных. Эл хотела спросить про Хеум, что они там искали и что нашли, но согласилась с ним, что обсуждать такое прилюдно не следует. Димкина голова склонилась на бок, потом легла на плечо Эл. Он очнулся, хотел убрать голову. «Спи». Эл сама подставила плечо и уложила Димкину голову. «Я тебя обожаю, капитан», — пробормотал Дмитрий, устраиваясь удобнее, и заснул.